Глава 23. Перебрав разные варианты, я остановился на алхимии. Существовало много разных эликсиров, которые можно было принять, но у всех имелись свои недостатки. Подавляющее большинство из них, даря спокойствие, одновременно плохо влияло на интеллект. Такого эффекта я себе позволить не мог, поэтому остановил свой выбор на ассасине. Этот эликсир гарантированно убивал в тебе любые эмоции на час-полтора, в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Кто-то его использовал, чтобы сосредоточиться во время важной работы, требующей полного контроля. К примеру, его мог принять артефактор, изготавливающий баснословно дорогой артефакт, который мог сломаться от невовремя задрожавшего из-за волнения пальца. Когда знаешь, какова будет цена ошибки, трудно контролировать эмоции. Имело смысл принять ассасина и лекаря во время сложной операции, когда пациентом являлся кто-то из королевской династии. Чаще всего использование эликсира было напрямую связано с его названием. Ассасина принимали, если нужно было много убивать, в том числе и тех, кого обычно убивать не принято. Поставит, к примеру, глава клана задачу целиком вырезать какую-то семью в соседнем клане с детьми. Жуть же для нормального человека, а приказ надо выполнять, если нет решимости выйти из клана. Что было самое приятное, сейчас эликсир еще не изобрели, он появился всего года за два до начала войны, так что никто не заподозрит, что я так хорошо держусь из-за этого эликсира. Для меня было главное, что следователи, опытные физиогномисты, не смогут ничего понять по моему честному лицу, если я употреблю этот эликсир. Кстати говоря, я сам его и изготовил, да еще и в виде карамельных шариков. На вид безобидной конфетки. Каждый второй в моем возрасте носит такие с собой в металлической коробке. Рассасывать, чтобы было свежее дыхание. Состав эликсира я знала раньше, но необходимого мастерства, чтобы его сделать самому, достиг только недавно. Пригодились постоянные походы в лабораторию профессора Режлока. Рассасываешь конфетку, и эликсир начинает действовать. А если срочно нужно, то просто раскусываешь. Снабдил такими же шариками и других членов клана. Вызвать могут всех. Не хочется проверять, кто из нас умеет обманывать следователей, а кто нет. Цена ошибки будет слишком велика. В своих ожиданиях я не ошибся. Следователи появились в академии уже ночью, по слухам, а после начала занятий поутру начали вызывать студентов одного за другим. Начали с соседей Даркона и Грента. Им было важно узнать, кто именно принес записку от профессора. Хорошо, что они никогда не смогут найти Тивадара по полученному описанию. Артефакт Джуан изменил и его внешность, и голос слишком радикально. Все это расследование здорово мешало профессорам работать. Им и самим было интересно, что ж такое произошло. И периодические вызовы студентов через секретарей ректора и проректора тоже сильно отвлекали. Так что лекции у нас сегодня были малосодержательными. Впрочем, никто из студентов не роптал. Они тихо шептались, продолжая обсуждать новости и слухи о Дарконе, Меркине и Гренте. Сразу за соседями Даркона вызвали и меня. Я вышел из аудитории с совершенно невозмутимым видом, игнорируя горящие любопытством взгляды. При этом эликсир пока не принимал. Кто его знает, насколько затянется допрос. Секретарь проректора, пришедшая за мной, повела меня точно в тот же подвал, в котором меня допрашивали в прошлый раз. Интересно, кто из тех следователей, что присутствовали тогда, заявится сегодня? Что порадовало, в этот раз, зайдя в комнату со следователями, первым я увидел проректора Келлерта. Ага, видимо, ректор велел ему присутствовать при допросе студентов академии, чтобы не допустить злоупотреблений. Ему, может, любопытно было и самому тут посидеть послушать, но не по статусу, ректору сидеть на допросах. Это удачно вышло. Келлерт — надежный человек. Как и ожидал, увидел Аргелио. На это можно было рассчитывать, ведь для него произошедшая хорошая возможность снова со мной пообщаться. Но ничего страшного, конфетку я закинул в рот, когда мы спускались в подвал, так что она уже начала действовать. Я испытывал небывалое спокойствие и сосредоточенность, которых сам не ожидал. Все же никогда раньше я этот эликсир не употреблял. Помощник Аргелио, мордоворот явно из новых, начал задавать стандартные вопросы о том, кто я, откуда, когда прибыл на учебу. Я отвечал с холодной отстраненностью, полное отсутствие эмоций очень помогало. Вот в прошлый раз я дико ненавидел Аргелио, и он это чувствовал. А теперь мне было все равно. Я понимал, что немало его этим озадачил. Наконец посыпались один за одним опасные вопросы. «Это ты отомстил Даркону? Ты автор нашумевшей сказки? Занимаешься ли ты некромантией?» Я все отрицал, с каменным лицом и равнодушием. Да, я не хотел признаваться даже в авторстве сказки. Все, что в ней сказано про наши отношения с Дарконом, знали сотни студентов. Да, были там и откровения по поводу Барки, его страсти к маленьким девочкам и специфическим отношениям с Дарконом, но это было откровением только перед появлением сказки. Пусть докажут, что именно я раскрыл эти тайны. Мы же специально использовали трафареты, чтобы нельзя было опознать нас по почерку. Посыпались новые вопросы уже по поводу моего источника. Про то, как это он чудесным образом восстановился, про мое исцеление от паралича. Дал ответы в точности, как в прошлые разы. Сослался на пилюлю, полученную от старика-мага. «А ты можешь доказать, что этот старик вообще существовал?» — задал следователь следующий вопрос. Я уже хотел послать его подальше, спросив о том, зачем ему это нужно знать, если он здесь по поводу ситуации с Дарконом, но не понадобилось. Келлерт кашлянул и сказал: «Позвольте вас остановить. Либо объясните, как это связано с тем, что произошло с профессором и нашими студентами, либо немедленно отзовите этот вопрос. Ректор мне велел особо проследить за тем, чтобы вы не отклонялись от расследования при беседе с этим молодым человеком, и приказал немедленно прекратить допрос, если вы начнете задавать вопросы, которые не связаны с расследуемым происшествием». Следователь тут же сдулся. Задал парочку формальных вопросов, знаю ли я что-то о произошедшем с Дарконом, и есть ли у меня догадки, кто мог организовать это злодеяние. Я честно пересказал все, что слышал вчера в коридоре от других студентов, в том числе и про то, что профессор проводил какой-то некроманский ритуал, добавив, что все это узнал именно от других студентов. Следователь скуксился, выслушав мой ответ, и сказал, что я могу идти. Дальше я ждал, вызовут ли на допрос Эрли. Не вызвали. Ну да, она так сильно не засветилась. У следователей наверняка были причины подозревать в наличии мотива против Даркона Джоан. Все же Даркон натравил на нее Барку. Но, как я и ожидал, вызывать племянницу короля на допрос они не осмелились. На перемене мы встретились с Корнелом и Тивадаром. Их тоже никуда не вызывали. Это было хорошим признаком. Похоже, мы вчера хорошо поработали, и основной версией стала именно та, которую мы и хотели подкинуть следствию. Меркин захотел выслужиться перед наследником влиятельного клана и рискнул провести опасный ритуал из некромантии. В итоге получилось то, что получилось. Я рассчитывал на то, что и могучие не догадаются, что причиной произошедшего являемся мы. Да, стирание сознания легко провести при помощи зерна регенерации. Но все узнали, что попутно Даркон и Меркин утратили свои источники. Как это сделать, никто сейчас понятия не имеет. Кроме того, наличествовал и загадочный некроманский ритуал. Могучие вполне могли полагать, что именно он и стал причиной двух таких последствий вместе взятых. В могущество некромантии все сейчас верили безоговорочно. Ей приписывали способность творить любые вещи. Следователи не покинули Академию вплоть до позднего вечера, но едва они уехали, весть об этом тут же молнией облетела всю Академию. Только после этого у меня получилось вздохнуть полегче. Самое главное было, появятся ли они снова завтра. И, к сожалению, в эту ночь мы тоже не решились покинуть Академию. Мало ли, какие неожиданные повороты могут случиться в расследовании, не до портальной сейчас охоты. Меркина и Даркона следователи увезли с собой. Это видел кто-то из студентов и тут же растрепал остальным. В ближайшие годы я не рассчитывал их увидеть. Того же Даркона сейчас надо воспитывать по новой, словно он новорожденный младенец. Глядишь, через год заговорит, скажет «мама», ну а обратно в Академию его вряд ли пришлют раньше, чем лет через 15, если, конечно, Даркон и его родичи уцелеют в начавшейся войне с демонами. В любом случае, все претензии по поводу того, что произошло, они будут предъявлять в адрес профессора Меркина, собственного же агента в стенах Академии. Но вот его, обвиняя в проведении некроманского ритуала, вряд ли когда-то выпустят из тюрьмы. Если вообще не казнят, наплевав на то, что личность у него стерта. Так или иначе, оба причинили нам слишком много зла, чтобы переживать за их судьбу. Мы рассчитывали, что теперь воздушники станут вести себя в Академии поскромнее. Самым интересным моментом было, кто теперь возглавит фракцию воздушников в Академии. Кого назначат наследником патриарха клана вместо Даркона? И будет ли это кто-то из тех, кто сейчас учится в Академии? Пока это не выяснится, ситуация с воздушниками до конца не определится. Во многом от личности наследника и того, будет ли он учиться в Академии, зависит, закончится ли наша с ними вражда. Конечно, я не исключал вариант, что воздушники будут по-прежнему ориентированы на месть мне или членам моего клана. Но если так оно и сложится, то мне придется прибегать к еще более сложным мерам, чтобы отбить у них такое желание. Не хотелось бы. Не такие это и приятные шаги для меня самого. Но что можно будет сделать, я уже придумал. Герцог Медва, патриарх воздушников. День, когда его шпионы из королевского корпуса стражей сообщили герцогу о том, что его сына и служащему ему профессора нашли окровавленными над трупом студента, стал для него полным кошмаром. А если учесть, что на месте происшествия нашли к тому же следы и частичное описание некроманского ритуала, то удар был очень сильным. Уже через пару часов после того, как ему секретно сообщили о происшествии, в его особняк нанесли визит следователи из королевского корпуса стражей. То, что произошло дальше, нельзя назвать иначе, чем совершенно унизительным для герцогского статуса допросом. 3 часа ему задавали вопросы один за другим, пытаясь заставить его сознаться, что он был в курсе проведенного ритуала, который пошел не по плану. Герцог отвечал совершенно искренне, что понятия не имеет, о чем идет речь, но не был уверен, что следователи ему поверили, когда уходили. Он прямо отчетливо почувствовал, как его кресло главы клана зашаталось под ним. Теперь главным вопросом было, поверит ли ему король. Герцог принялся энергично раздавать огромные суммы всем знакомым у трона, чтобы они заступились за него, но сразу же понял, что дело плохо. Раньше за те деньги, что он сейчас предлагал, для него выполнили бы почти что угодно, но теперь к его деньгам относились как к опасной заразе. Все сановники знали, насколько вспыльчив бывает король, когда речь идет о некромантии, и опасались замараться, заступившись за герцога, сын которого опрометчиво приступил закон. Происшествие с сыном потрясло герцога. Да, Даркон показал себя полным идиотом во всех делах, за которые брался, но уговорить профессора Меркина провести над ним какой-то некроманский ритуал для увеличения источника — это превосходило уровень его обычной глупости. Но с чего бы иначе профессор решился провести этот ритуал? Герцог проклинал себя за то, что открыл сыну неограниченное финансирование. Он рассчитывал, что тот использует эти деньги для сведения счета с наглым и везучим выходцем из какой-то отдаленной провинции, с которым тот неосторожно зацепился. А получилось, что Даркон, видимо, пообещал завалить Меркина золотом за помощь в увеличении размера источника, а тот всегда был падок на золото. Герцог проклинал и профессора. «Вот же идиот! Но соблазнился ты большими деньгами». Но сделай же все тщательно и не связывайся с ритуалами, которые не проверил на ком-то другом. Зачем же начинать с сына герцога? Герцог бы сам сейчас с огромным удовольствием лично придушил бы Меркина. Но тот находился в цепких лапах королевского корпуса стражей и вряд ли когда-то из них вырвется, разве что для того, чтобы отправиться на плаху. Все, что удалось узнать герцогу от тех, кто все же взял его деньги, что и сын, и Меркин утратили одновременно разум и источники, а также то, что это происшествие очень напугало всех серьезных экспертов по магии. Получалось, что Меркин набрел где-то на некроманский ритуал, посредством которого ему удалось сделать из 2 магов обычных людей, уничтожив их источники. Следователи королевского корпуса стражи изъяли абсолютно все бумаги и книги профессора и старательно искали любые следы этого ритуала. Он был невероятно опасен для королевства. Вдруг при его помощи удастся массово лишать источников других магов. Никто, обладающий магией, не хочет внезапно для себя обнаружить, что он ее утратил. Герцог не спал и не ел почти сутки, пытаясь разобраться во всем произошедшем и, что важнее, урегулировать опасность для клана. Он уже проклинал все, что связано с его сыном. Его заботило только то, как уцелеть самому и спасти свой клан от гнева короля. Когда в дверь его кабинета решительно постучали, он вздрогнул. Неужто снова пришли следователи королевского корпуса стражей? Нет, в этом случае его бы заранее предупредили по коммуникационному порталу. Пока они бы поднимались от входа в особняк, значит, свои, все в порядке. Но в этот раз герцог ошибся. Когда двери отворились, внутрь вошли все остальные члены совета клана. И настроены они были очень решительно. Вперед вышел граф Ленс, отец Ойри. «Герцог Медва, совет клана решил, что опрометчивые действия твоего жадного до могущества сына поставили клан под огромную угрозу», — торжественно сказал Ленс, старательно скрывая свою радость от сказанного. «Ты больше не можешь быть патриархом клана, ты низложен. Мы можем только надеяться, что смена руководства в клане позволит нам получить снисхождение от короля, но готовься и к тому, что он может потребовать твоего исключения из нашего клана». Герцог был опустошен и раздавлен. «Нашего клана адский демон, это его клан! Унаследовав в нем власть от батюшки, именно он вывел воздушников в первую десятку за 30 очень тяжелых лет в тесной борьбе с конкурентами. Сколько подстав удалось преодолеть, сколько взяток было роздано, сколько проблем было создано конкурентам. А теперь его смещают, да еще даже не позвав на совет клана, а просто собравшись за его спиной». Но, как ни прискорбно это было признавать, ничего против внутреннего заговора он сделать не мог. Из-за Даркона он оказался в очень шатком положении. «Придется с позором отдавать власть».